Глава 13. Я с удовлетворением полюбовалась на фото, которое мне на электронку прислала Катюша. Отпила глоток кофе, что мне принесли с утра, и поставила чашку на столик в гостиной. Молодец моя секретарша. Не зря зарплату ей плачу приличную. Успела же, подготовила, фотографа нашла хорошего. Изделия смотрелись очень красиво и натуралистично. Теперь можно заняться и заявкой. Я углубилась в заполнение документов на ноутбуке. На английском языке это не так-то и просто. «Ты меня бросила?» Я подняла голову с секундной задержкой. Дмитровский, наглый котяра, стоял в дверном проеме абсолютно голый и почесывал щетинистый подбородок. Я перевела взгляд ниже. Опять стоит. Он вообще падает у него когда-нибудь. У меня все болит после сегодняшней ночи. Может, я боюсь один просыпаться. Чего удрала? «Мои соболезнования», — спокойно ответила я и прикусила во рту кончик языка. «Держись, Маринка, держись. Держи свое лицо, пока он тебя за задницу снова не взял. Если ты боишься один просыпаться, значит, у тебя какие-то детские травмы. Очевидно, это решается сеансами с психотерапевтом. Ну или подержись за питона своего». Я кивнула на эрегированный здоровенный член. «Он у тебя прилично повзрослел. Может, поможет?» «Рыжая, как я люблю твой дерзкий рот!» Дмитровский за два шага дошел до меня. От сильного захвата моя шелковая рубашка на груди натянулась. «Что ты творишь?» Он вздернул меня с дивана, и я ахнула от неожиданности. «Собираюсь снять утреннее напряжение». Демон развернул меня к себе спиной одним движением. «А то мне ночью как-то не хватило». «Что?» Дмитровский надавил мне на плечи. Заломил, как будто опытный полицейский. Уткнул лицом в кожаный подголовник дивана. «Прекрати немедленно». Я дергалась в его руках, но бороться с ним было, словно биться об бетонную стену. «Ты озабоченный, что ли?» «О, да». Я взвизгнула. Брюки мои уже валялись на полу. Демон втиснул между моих ног свое колено и надавил. Громкий шлепок обжег голые ягодицы. «А ты умничка. Я люблю такие трусики у девочек. Доступные». Прорычал он, сдвигая ниточку стринга в сторону. Я промолчала. Не потому, что мне нечего было сказать. Попробуйте разговаривать, когда вас вдавили челюстью в упругий кожаный валик. Вот и я не смогла. Дмитровский накрыл мою промежность ладонью. Прижал крепко, раздразнил половые губы своими движениями и убрался, чтобы через секунду вложить между ними член. И толкнуться внутрь. В меня. Сразу глубоко. Мы застонали оба одновременно. Я от чувства бешеной наполненности. А он... «Какая же ты вкусная, мой рыжик!» Острые зубы захватили кожу на моем плече. «Встает на тебя за секунду». Меня размазало. Демон врывался внутрь меня, как заведенный. И я бы покраснела от звуков, которые были слишком громкими и откровенными. Но не успевала это сделать. Живот стягивало напряжением. Все горело огнем. И эта поза... Никогда меня еще не брали вот так. Да меня вообще никогда не брали. Весь мой сексуальный опыт — это соглашение. А Дмитровский подчинял. Ему хотелось. И он делал только то, что ему хотелось. Рычал, как зверь, натягивал меня на член до упора, выскальзывал только наполовину и врубался снова. Он не занимался со мной любовью, он трахал. И кровь моя от этого кипела гейзером. Я не умела покоряться, осуждала это. Откуда я могла подумать, что это настолько приятно? «Иди ко мне». Мужские пальцы захватили мои волосы, натянули на себя. Заставили подняться, прогнуться в пояснице сильнее и застонать полный голос от удовольствия. Острота ощущений зашкаливала. Боль в волосах, горящее трение в киске и сила мужчины, который заставил меня покориться. Я вцепилась в подголовник дивана. Удовольствие уже вот-вот, на подходе. Мне даже никакая дополнительная стимуляция с ним была не нужна. Это выбивало. «Хочешь кончить иначе, тигренок?» Демон надавил мне на поясницу сильнее. «Хочу». В голове мелькали вспышки сверхновой. Думать о том, что мне нужно ему сопротивляться, я не хотела. Я хотела его. Хотела снова испытать волшебный оргазм в руках этого дикого зверя. Он вдруг замедлился. Снизил темп, с которым долбил мою лоно. Обхватил меня под грудью и прижал спиной к себе. Я охнула. Сама прижалась к твердым широким мышцам. Угол проникновения и глубина изменились. Стало теснее, плотнее. Я откинула голову на мужское плечо. Горячие губы захватили мочку моего уха. Погладили нежно. Демон рассыпал короткие нежные поцелуи по шее. Застонал сам от возникших между нами эмоций. Но не остановился. Продолжал входить меня снизу. но уже спокойнее, проникновеннее. Он завернул мою голову в сторону и поцеловал. Втолкнулся языком в мой рот, огладил аккуратно, надавил на мой язык, сплелся с ним. Уже без насилия. Даже вот такого призрачного. У меня защемило где-то в груди. Не надо бы ему вот так вот делать. Не надо делать так, как будто мы влюблены друг в друга. Но так хотелось. Ты волшебная, очень красивая, очень сексуальная, желанная. Я всхлипнула и задрожала в его руках. Никогда оргазм не приходил ко мне вместе со слезами. Но оба этих процесса сдержать невозможно. Рыжик мой сладкий. Дмитровский сдавил меня в объятиях. Толкнулся в меня посильнее и замер. Внутри стало горячо. Количество семени у него я еще ночью оценила. Мы залили всю постель. А сейчас оно просто потекло по моим ногам на пол. Оранж Вумен стало отчаянно стыдно. Я подотру это все сама салфетками. Перед горничной стыдно. «Дмитровский, ты ненасытное чудовище», — лениво произнесла я, по-прежнему лежа на его плече. «Могла бы просто поблагодарить за оргазм». Ухо щекотал легкий смешок. «Я просто у тебя спрошу. Ты принципиально не предохраняешься? У тебя скидки у венеролога, да? Абонемент?»